Подумалось ей, собрали, должно быть, все подсвечники и канделябры со всей Атланты. Серебряные, с дюжиной тонких изогнутых консолей, фарфоровые, с очаровательными фигурками, украшающими основания, старинные бронзовые шандалы, строгие и величественные, с множеством свечей всех цветов и размеров, благоухающих восковницей. Свечи стояли на длинных, декорированных цветами столах и на пирамидах для винтовок, вытянувшихся вдоль всей стены, и на прилавках киосков, и даже на подоконниках, распахнутых настежь окон, где теплый летний ветерок колебал и задувал их пламя. Огромная безобразная лампа, подвешенная к потолку на заржавленных цепях в центре зала, совершенно преобразилась с помощью плюща и дикого винограда, начинавшего уже слегка съеживаться от жары. Сосновые ветви, развешанные по стенам, источали приятный аромат, а по углам зала из них было образовано нечто вроде уютных беседок для отдыха почтенных матрон-дуэней. Все стены, окна, все затянутые разноцветной кисеей киоски украсились гирляндами плюща, дикого винограда и сассапарили. Длинные гибкие плети падали каскадом. И повсюду, среди этой зелени, на красно-синих флагах и флажках сверкали звезды Конфедерации. Подмостки для музыкантов были оформлены с особым вкусом. Звездчатые флажки и растения в горшках и катках почти скрывали их от глаз, и Скарлетт без труда догадалась, что все эти герани, колиусы, водосборы, олеандры и бегонии были принесены сюда из разных домов со всех концов города. Даже четыре сокровища миссис Элсинг, ее четыре каучуконоса, заняли почетное место по углам подмостков. С убранством же противоположного конца зала дамы так постарались, что превзошли самих себя. Здесь, на стене, висели огромные портреты президента Конфедерации Дэвиса и вице-президента Стефанса, уроженца Джорджии, прозванного «Маленьким Алексом». Над портретами был вооружен гигантский флаг, а перед ними на длинных столах красовались трофеи, собранные со всех садов города, груды белых, желтых, алых роз, декоративные папоротники, горделивые, похожие на шпаги, золотистые гладиолусы, ворохи многоцветных настурций и прямые упругие стебли штокроз, высоко вздымающие свои пунцовые и палевые головки. И среди этого буйства цветов торжественно, как на алтаре, горели свечи. Два лица, глядевшие сверху в зал, были столь поразительно не схожи, что казалось странным, как могли эти два человека одновременно оказаться во главе столь торжественного сборища. Дэвис с его тонким, твердо сжатым надменным ртом, впалые щеки и холодные глаза аскета. И Стефанс с горящим взором темных, глубоко посаженных глаз, лицо человека, познавшего лишь болезни и утраты, и восторжествовавшего над ними благодаря крепости духа и природному чувству юмора. Два всеми любимых лица. Почтенные дамы, представительницы комитета, на плечи коих была возложена ответственность за проведение базара, торжественно, как флагманские суда проплыли по залу, направляя запоздавших молодых дам и смеющихся девушек к их киоскам и скрылись за дверями задних комнат, где готовились прохладительные напитки и закуски. тетушка Питти поспешила следом за ними. Музыканты поднялись на подмостки и принялись настраивать свои скрипки, подкручивая колки и пиликая смычками с торжественно сосредоточенным видом. Их черные, сверкающие белозубыми улыбками лица уже лоснились от пота. Старик Леви, кучер, миссис Мэри Озер, руководивший оркестром на всех благотворительных базарах, балах и свадьбах, еще с тех пор, когда Атланта звалась Мантасвиллом, постучал смычком, прося внимания. Гостей пока собралось мало, в основном только дамы-распорядительницы, но все взоры обратились к нему. И тут скрипки, контрабасы, аккордеоны, банджо и трещотки медленно, протяжно заиграли Лорену. Медленно, потому что время для танцев пока не настало. Танцы начнутся, когда из киосков исчезнут товары. Скарлетт почувствовала, как забилось у нее сердце при нежных, меланхолических звуках вальса. Уплывает за годом год Лорена. Травы увядают, снег идет, солнце покидает небосвод Лорена. Раз, два, три, раз, два, три. Наклон направо, налево. Раз, два, три, раз, два, три. Поворот, поворот. Какой изумительный вальс! Слегка раскинув руки, полузакрыв глаза, она покачивалась так томной, завораживающей музыке. Печальная повесть трагической любви Лорены находила отклик в ее растревоженной душе, и к горлу подступал комок. Внезапно, словно пробужденная к жизни музыкой вальса, залитая лунным светом, напоенная теплыми ароматами, улица за окнами наполнилась топотом копыт, скрипом колес, смехом, голосами, негромкой перебранкой кучеров-негров, отвоевывающих себе место для экипажа. Радостные, беззаботные звуки перенеслись на лестницу. Звонкие голоса девушек сплетались басовитыми голосами их спутников. Девушки восторженными восклицаниями приветствовали своих подруг, расставшись с ними не менее как после полудня. И ожил зал. Девушки в ярких платьях, с огромными кринолинами, из-под которых выглядывали кружевные панталончики, словно стая пестрых бабочек, разлетелись во все концы зала. Обнаженные хрупкие белые плечики, нежные округлые очертания грудей, чуть прикрытых кружевными рюшами, кружевные мантии, небрежно наброшенные на полусогнутые руки, веера, разрисованные или расшитые стеклярусом, веера из лебяжьих перьев, из павлиньих перьев, подвешенные к запястьям на тоненьких бархатных ленточках, темные, гладко зачесанные вверх над ушами волосы, стянутые на затылке тугим, тяжелым, уложенным в сетку узором, кокетливо-горделиво оттягивающим голову назад. Пушистые массы золотистых, танцующих над лбом, не спадающих на шею локонов в обрамлении золотых подвесок, танцующих с локонами в лад. Шелк, кружево, тесьма, ленты – все контрабандное, от этого еще более драгоценное. Все наряды, все украшения – предмет особой гордости, выставляемый на показ как живое свидетельство того, что контрабандисты и девушки утерли нос Янки. Разумеется, не все цветы города были в знак уважения и преданности принесены к портретам вождей конфедерации. Самые нежные и самые душистые украшали девушек.